Ему армия не нужна вообще. Мы бы прикрыли его своими базами. Это и есть одинарная присяга, по-твоему, Стеллочка? Наша присяга действительно везде, а все остальные не нужны вовсе. Это не так глупо, как ты хочешь изобразить. Войны потому и происходят, что есть разные армии. А была бы одна, ей бы и воевать не с кем. Замечательно. Остается вопрос, чья одна? Наша? А если соседи не согласятся? Потому я и предложил компромисс. Армии разные остаются, но присяга одна. Не запутывай меня своей политикой. Не нужна им никакая армия. Между прочим, дешевле выйдет. Сэкономят, и нас же обгонят по колбасе. Я им подарок предлагаю, а они недовольны. Ладно, Стеллочка, все кончится хорошо, вот увидишь. Ты пой своим избирателям. Пусть они верят, что ты приведешь их в город Карашок. А я-то вижу. Что ты видишь? Что ты не разбираешься в людях, например? Это двуличное личко тебя уже обвело вокруг пальца. Богдаша твой, он же на себя работает, желает влезть в историю великим миротворцем, потому не может, когда надо кулаком стукнуть. Министр должен раствориться в президенте. Что это за собственная политика? Одна страна, одна политика, а у нас пять политик в одной стране. А ты разве растворилась? Я веду одну линию, а ты мне все наоборот. То не твоя линия, то Богдан с Личко спелись, а ты не замечаешь. Стелла быстро обошла стол, встала за креслом Стрельцова. «Шурик, ты мне верь!» Она погладила его по голове. «Одна я за тебя. Мужики всегда ведут свою линию. Богдаша твой спит и видит самому на следующий срок выставиться. А мне не нужно. Не бабское это дело. На личко эту смотрю и снова убеждаюсь. Я за тебя до конца». Она снова погладила его по волосам настойчивее. Боже, да чего же он сейчас беззащитен перед женским прикосновением? Давно ли он не мог оторвать взгляда от Оксаны? Перед добрыми людьми ходит белыми грудями, но Оксана далеко в Киеве, а Стелла рядом. Но он помнил совет Селивохина, собственные планы, собственные мечты. Он президент, а не мальчик. И каждый его шаг государственный. Если случится поцелуй, то и поцелуй государственный. И другого ему не надо. Меньший масштаб ему не интересен. Синдром королевской подозрительности, болезнь всякого владыки, остро дала себе знать. Слишком сладко Стеллочка поет. И как копает под Богдана Березовского. Как лиса подкоп под курятник. Стрельцов встал. «Спасибо, Стеллочка. Я тебя, конечно, ценю, но не верю, — хотел ты добавить. Убедишься, да поздно будет». Глядя вслед своей военной министре, а когда-то дважды невесте, Стрельцов подумал, что если сбудутся его мечты и планы, то Стелла станет лишней в правительстве. Рядом с Оксаной ей не нужиться, как и Платону подле Стрельцова, впрочем. Да и фамильярность ее становится утомительной. Конечно, старая дружба дает права, и пусть они на «ты», но существует же какой-то предел. Кремль не общага на Мытнинской. Феоктист Огуренков доложил, что собирается маленький митинг в защиту орфографии. «Да кто на нее нападает?» — запальчиво спросил Стрельцов. «Они думают, что нападают». «Очень хорошо», — согласился президент. «Я к ним выйду. Я тоже на страже алфавита». Взял, да и подменил небрежно орфографию на алфавит. Выход в люди всегда врал для Парфена. Но он привык, терпит. Ближняя охрана перекрыла сектора, агенты ушли вперед, чтобы внедриться в толпу. Митинганов, Белибин когда-то вывел гибрид со словом «хулиган».